Глава 111. Это была земля, насквозь пропитанная кровью демонов и проклятой маной. И прямо перед группой героини, стоявшей на ней, находилась девушка, которая до недавнего времени была их соратником и верным товарищем. «Я не могу это принять!» «Успокойся, Вадинатта, посмотри на меня, все будет хорошо!» «Я и так смотрю только на тебя, не на героиню, а на тебя!» Лихозетте удавалось сохранять свою святость на протяжении нескольких столетий. Однако сегодня этот город пал, став самым центром противостояния группы героини и демонов. Как и предполагалось, товарищи сумели выявить ужасные махинации армии короля демонов. Однако единственный человек, способный положить им конец, пал. Этот человек стал жертвой того, с чем сам и боролся. «Почему героем стал не ты? Почему? Почему?» «Какая разница, кто герой, а кто нет? Мы все действуем ради достижения этой цели, победы над королем демонов. Вот что главное. Это ваша цель, не моя. Я долго закрывала глаза на это, но больше не стану». С этими словами падшая святая жрица подняла свой посох, а ее глаза тут же налились кровью. «Я не могу принять эту реальность. Майтл не настоящий герой. Вадинетта, прекрати на меня смотреть такими глазами!» Майтл пыталась переубедить святую жрицу, что она глубоко заблуждается, однако она уже устала от бесконечных войн и конфликтов. В ее усталых глазах читалось нежелание спорить с той, кто была их товарищем. И вот вместо нее вперед вышел вор. «Вадинетта, мы вместе воевали против демонов. Мы одержали верх над прогнившей церковью. Мы даже сопротивлялись с искушением самого короля демонов. Мы упорно трудились, чтобы минимизировать кровопролитие. И скоро сможем положить всему этому конец. Так почему ты это делаешь?» «Это не то, чего я хотела. Я прошла через годы изнурительных тренировок вовсе не для того, чтобы бегать за какой-то простолюдинкой». «Как эгоистично!» — упрекнул ее воин, однако его слова так и не дошли до ушей жрицы. «Да, теперь я понимаю, почему церковь пошла на сотрудничество с ними. Есть разница между тем, что церковь знала, и тем, что хотела защитить, и она устала от этой разницы. То же самое касается и меня. Цель моей жизни утрачена». «Церковь всего лишь танцевала под дудку четырех небесных царей. Мы разоблачили этот заговор. Мы даже пожертвовали столицей. Пожалуйста, Вадинетта, мы практически остановили их». Однако в ответ святая жрица лишь рассмеялась. «Остановили? Нет, все произошло именно так, как они и задумали». «В каком смысле?» «Неужели вы до сих пор не поняли? Я та, кто стоит за всем этим. Это я водила вас за нос, чтобы случилось то, что случилось». «Вадинетта...» Майтл изначально чувствовала, что что-то не так. И вот, обескураженная и ошеломленная, она начала медленно вытаскивать свой клинок. К сожалению, ситуация зашла в такой тупик, где другого выхода просто не было. «Лихозетта создана путем объединения магических кругов, и при необходимости их всех можно задействовать для исполнения одной единственной цели. И я могу изменить их предназначение. Более того, благодаря хаосу, вызванному демонами, магические круги были оптимизированы. Да, мой план... Нет, наш план. Он увенчался успехом». И вот в мгновение ока мощь Вадинетты возросла до небывалых величин. Вся черная мана региона сосредоточилась исключительно на ней. Эта энергия была попросту бесконечной, не зная ни конца, ни края. «Вадинетта, ну ты ведь... святая жрица, да? Я всегда ненавидела эту должность. А еще мне претит то, что героем стала Майтл. Однако изменить вашу героиню я не смогу, а поэтому единственное, что остается, это измениться самой». «Значит, твои усилия были направлены исключительно на это, чтобы...» — пробормотал Сильпеннан, начиная осознавать происходящее. И девушка, ранее носящая титул святой жрицы, лишь хихикнула, услышав это. Ее глаза были окрашены в красный цвет, а за ее спиной развивались демонические крылья. и это было прямым доказательством того, что она уже потеряла свою святость. «Сильпеннан, любовь моя, это единственный способ для нас остаться вместе». Тем временем товарищи попросту не могли поверить в то, что происходило прямо у них на глазах. Они верили, что жрица всегда будет на их стороне. Однако Вадинетта отказалась от своей человеческой сущности и стала демоном. Майтел все продолжала и продолжала плакать, без конца извиняясь и качая головой. Арпе потребовалось немало времени, чтобы хоть как-то утешить ее. И вот когда он убедился, что связующая передача полностью деактивирована, он глубоко вздохнул и обнял девушку. «Прости». «Все в порядке. Просто я несколько удивился этому». «Прости, прости, прости». Майтел плакала как ребенок и успокоилась лишь после того, как некоторое время пробыла в объятиях Артпе. «Артпе, ты точно на меня не обижаешься?» Подняв свои заплаканные глаза, спросила девушка. «Точно, точно!» Горько улыбнувшись, ответил герой. «Прости, я не буду тебя целовать, если тебе это не нравится». «Я не говорил, что это мне не нравится». «Тогда я могу продолжать делать это, когда ты спишь». В ответ герой просто промолчал, после чего пристально посмотрел на Майтел и спросил. «И как часто ты это делала?» Игриво улыбнувшись, хихикнула Майтел. Она долго не отвечала на этот вопрос и в конце концов покачала головой и произнесла. «Артпе, разве ты помнишь, сколько раз ел хлеб?» «Вот, значит, как. Значит, с сегодняшнего дня мы будем спать в разных комнатах». «Эй, ну прости меня, я больше не буду». Майтел сама попала в свою же ловушку, а потому Артпе тяжело вздохнул и, растрепав ей волосы, произнес. «Я знаю, что ты делала это ненарочно. Тем не менее, ты не должна смотреть на мои воспоминания без моего разрешения». «Не буду, только если Артпе сам не покажет». «Отлично, этого достаточно». Время от времени у Артпе возникало ощущение, что слова Майтел не соответствуют ее действиям. Тем не менее, увидев ее невинные глаза, он решил отбросить эту мысль куда подальше. «Ты мало что видела, не так ли?» «Да, ты быстро отреагировал, так что я практически ничего не успела увидеть. Я тоже быстро отменила навык. Правда, я молодец?» «Правда, правда». «Хи-хи-хи-хи». Рассмеялась довольная Майтел, после чего спросила. «Значит, твое заклинание также было усилено?» «Да, этот проклятый старший ни слова не сказал о благословении». Около года тому назад они посетили храм, в котором предыдущий герой запечатал древнего кракена. Там они нашли книгу навыков и заклинаний, подготовленную этим же человеком. Бывший герой уверял их в том, что данные книги поспособствуют их уникальному навыку и заклинанию. Однако после их использования ничего не произошло, что повергло Артпе в некоторое замешательство. И вот сегодня это наконец-то случилось. Усиление произошло только после того, как в них было введено огромное количество маны из внешнего источника. Возможно, бывший герой как раз и нацеливался на такой результат, а то, что это случилось как раз во время получения благословения, оказалось банальным стечением обстоятельств. Однако, как обладатель способности чтения всего сотворенного, Артпе не думал, что это правда. С куда большей вероятностью, герой прошлого предвидел их приход в Палладию. Недаром ведь нечто схожее случилось во время посещения его могилы. «Чертов старший! Ничего, однажды я найду все твое наследие, и тогда больше у тебя не останется палок, которые можно будет вставлять нам в колеса». «Артпе, даже когда ты ругаешься, ты все равно выглядишь классно». Оставив без внимания столь сомнительную похвалу Майтел, Артпе в качестве теста вызвал одну струну маны. Для этого ему даже не нужно было отдавать мысленный приказ. Струны маны появлялись сразу же, как только он этого хотел. Итак, на первый взгляд усовершенствованная струна маны была точно такой же, как и все предыдущие. Тем не менее, находящаяся внутри нее мана пребывала в состоянии постоянного преобразования. «Такое ощущение, что она будто то и дело становится заклинанием, а затем вновь возвращается к своему первоначальному виду. Это вообще возможно? Теперь она могла использоваться не просто как обычная связующая нить. Текущая струна маны выходила за границы свободы самой магической энергии. Она могла наполнять собой любые физические объекты и даже становиться ими. «Это уже не струны маны. Ах, я понял», — пробормотал Артпе, взглянув в глаза Майтел. Как и всегда, в них отражалось его собственное лицо. Имя — Артпе. Раса — человек, мужчина. Профессия — герой. Уровень 283. Сила — 619. Ловкость — 581. Выносливость — 708. Магическая энергия — 2674. Аура героя. Уровень 1. Материализация. Уровень 1. «Меня что, снова пере...» «А что?» «Нет, ничего». Первым делом взгляд Артпа упал на нижнюю часть информационной сводки, а потому ему показалось, что после этого усиления ему снова придется все начинать с самого первого уровня. К счастью, это были всего лишь два новых навыка. При этом не следовало обманываться тем, что они были всего лишь первого уровня. Подобные способности даже на первом уровне могли быть гораздо мощнее обычных. Материализация. И что же я могу материализовать? То, что представляю? Если так, это же конечный тип магии. Впрочем, судя по всему, существует множество ограничений. Если бы никаких ограничений не было, то на этом уже можно было бы завершать рассказ о герое. Естественно, ограничения были, причем достаточно серьезные. Если бы он попытался материализовать какой-то объект или заклинание, ему пришлось бы потратить попросту астрономическое количество маны. Даже с огромным запасом магической силы было весьма и весьма непросто выполнить условия, необходимые для материализации. Что ж, мало-помалу, ну я его освою. Кроме того, еще какая-то аура героя. Это была отличительная пассивная способность, доступная лишь тем, кто обладал соответствующей татуировкой. На данный момент она не несла в себе никакой функции, кроме небольшого сияния во время использования носителем того или иного навыка, а потому более полезные эффекты, судя по всему, должны были появиться лишь после увеличения текущего уровня способности. К слову, следовало упомянуть, что героиня из предыдущей жизни Артпе не обладала ничем подобным. Также он в очередной раз убедился, что существенно отличался от своего прошлого «я». У него были высочайшая сила и ловкость, о которых другие маги не могли даже мечтать. Даже если бы его лишили магической энергии, он вполне мог соответствовать воину 200 уровня. С другой стороны, укрепив свое тело маной, он наверняка бы смог потягаться в рукопашном бою даже с рыцарем 250-го. Так или иначе, все это неплохо. А что у тебя там, Майтел? Да, мой навык. Кажется, теперь он называется «Управление записями». Поскольку Артпа обрел усиление, то же самое произошло и с Майтел. Она тоже получила ауру героя. Ее характеристики были увеличены, а связующая передача трансформировалась в нечто новое. Так же, как и в его случае, Майтел перешла на совершенно новую ступень. При желании Майтел могла украсть чужую запись, не спрашивая разрешения ее владельца. Кроме того, она могла передавать запись кому-то другому. «Ты ведь помнишь, что я запретил тебе это проделывать на мне?» «Уровень Артпа настолько высок, что у меня бы, скорее всего, попросту ничего не получилось. Не беспокойся об этом». Майтел не хотела, чтобы на лице Артпа снова появилась та ужасная гримаса, а потому она просто махнула рукой. А затем девушка совершенно внезапно обнаружила присутствие рядом с ним жрецов и паладинов. «Артпе, они как-то странно смотрят на нас», — дернув его за рукав, прошептала Майтел. «Еще бы! Два героя получили божественное благословение, но вместо того, чтобы поделиться этой радостью с другими, они сидят друг возле друга и о чем-то воркуют». «Воркуют?» Глаза Майтел тут же засияли, в то время как Артпе понял, что совершил ошибку. «Я имел в виду, что со стороны это выглядит именно так». «Ах, ясно! Ха-ха-ха!» На лице девушки расплылась настолько широкая улыбка, что никто бы не поверил, что всего несколько... Конечно, Артпа был счастлив, что его спутница стала лучше, но от череды тяжелых вздохов он все равно не удержался. А спустя еще несколько минут к ним вернулась святая жрица, которой удалось вернуть контроль над своими эмоциями. «Что ж, вам придется сопровождать меня на параде, который состоится во внутренней части города». «Да, без проблем». Далее все прошло согласно заранее намеченному плану. Майтел, Артпа и Вагинетта прибыли к центру города и под взглядами многотысячной толпы прошлись вдоль нескольких центральных улиц. «О боже, святая жрица вместе с ними! Они действительно отлично смотрятся вместе!» «Вы слышали новости? Благословение получили оба героя. Как интересно!» «Интересно, что будет дальше? Конечно, я не должен об этом думать, но мне немного любопытно, как будет развиваться война за армией короля демонов?» «Какое тебе вообще дело? Ты что, шпион?» Казалось, что люди этой страны прочитали не только первый, но и второй том слов, которые не следует говорить. А спустя 2 часа парад наконец-то закончился. «Герои, церемония почти завершена. Через 20 минут мы пойдем в место, недоступное другим жрецам и паладинам. Будете только вы и я». «Хорошо». Предназначенная церемония оказалась по-настоящему длинной и затянутой. Итак, когда Артпа услышал о ее скором окончании, он с одной стороны обрадовался, а с другой несколько напрягся. «Надеюсь, в этот раз все будет иначе. Сильпеннон просто обязан сработать успешно. Конечно, его вполне может ожидать и неудача, но лучше, если все закончится чисто. Чтобы навредить армии короля демонов еще сильнее, я должен полностью изменить ход событий», — подумал герой, после чего посмотрел на святую жрицу. Ее лицо все еще было встревоженным, однако она была жрицей, благословленной богами. Именно поэтому на ее лице висела улыбка. «Вы оба так близки друг к другу. Я завидую», — внезапно проговорила Вагинетта. «Ты тоже найдешь себе хорошую пару». «Мое тело было посвящено служению Богу. Вот почему я недоступна людям. Однако, если Бог позволит мне иметь спутника, это, вероятно...» Широко улыбнувшись, начала было говорить жрица. Однако ни с того ни с сего рядом с ней раздался громкий голос одного из паладинов. «Граждане Лихазетты, пожалуйста, даруйте свое благословение двум героям и святой жрице. Они отправляются в путешествие, признанное положить конец существованию короля демонов». Сразу же после этого столпившиеся люди начали благословлять героев и жрицу. И этот гомон полностью заглушил слова, сорвавшиеся с уст Вагинетты. У Артпа не было сверхслуха или навыка, позволяющего читать мысли, однако он обладал способностью читать по губам, а потому прекрасно понял, что сказала жрица. «Что? Она не может встречаться ни с одним мужчиной, кроме героя? Эта стерва и сейчас верит в эту ложь?» Теперь Артпа наконец-то все понял. Он осознал, почему в прошлой жизни Вагинетта слетела с катушек. Он понял, почему она попыталась умышленно исключить Майтел из объектов благословения. Святая жрица действовала исключительно в своих интересах. А ее интерес заключался в том, чтобы женить на себе героя.